Некоторое время они ехали молча. За окном стремительными картинками пролетали вечерние пейзажи, зеленые пальмы, площадки для игры в питанг и люди, гуляющие по набережной. Наконец Ирен нарушила тишину. «Расскажи, как у тебя дела? Ты как будто расстроена чем-то. Твой бывший муж опять что-то написал?» «Густаво-то? Нет. Ну, в смысле, да, он пишет. Но это ерунда». «Из-за суда переживаешь?» «Нет, все в порядке. Правда?» «О, Господи!» Ирен повернулась к подруге. «Ты что, переживаешь из-за Киллиана? Потому что не позвонил?» «Только не говори, что ты влюбилась в него». «С ума сошла? Конечно, нет». «А что тогда?» Даша помолчала, подбирая слова. «Просто это так странно. Он обожает, засыпает комплиментами, умоляет о встрече, предлагает познакомить с родителями. И я все это принимала, но будто делала ему одолжение. Это же он влюбился. А потом привыкла. Привыкла к его сообщениям. «Доброе утро, моя принцесса. Скучаю по тебе». Это как эндорфин, который ты получаешь постоянно, по несколько раз в день. Воспринимаешь это уже как должное, а потом раз, и в одно утро это прекращается. Резко. Этого не хватает. И вот уже не замечаешь, как начинаешь писать ему сама, и ситуация переворачивается. Вот ты была королевой и думала о том, соизволит ли с ним встретиться. И вдруг уже сама намекаешь на встречу и говоришь, что свободно вечером. А еще ужасно, когда тебе рисуют воздушные замки. Поехать вместе туда-то, сделать это. В мыслях уже распланировала ваше будущее, а потом все прекращается. И ты лишаешься не просто отношений, но еще и всех этих планов. Хотя, по сути, ведь этого никогда и не было, верно? Даша вздохнула, а потом нехотя сказала. «Я увидела Киллиана с девушкой. Он ее обнимал, и это точно не дружба. Сначала хотела ему все высказать, а потом подумала, а что я ему скажу? Она красива. Она его ровесница. Она ему подходит. Что тут можно сказать? Просто больно. Почему-то». Глава 44. Патрис нажал на дверной звонок. Потом еще раз и еще. Наконец дверь открылась. «Что ты здесь делаешь? Ты спятил? Нас не должны видеть». «Я ненадолго. Мне нужны деньги». Патрис ввалился в гостиную в ботинках, мятой потной майке и испачканных брюках. Глаза его бегали, а руки тряслись. Сейчас, с грязной головой, небритой и в потрёпанной одежде, он выглядел намного старше своих лет. Он скорее был похож на грязного бродягу из тех, что появляются на улицах с закатом солнца и спят на тротуарах. «Мне нужны деньги», — повторил он. «А твои где?» «Дай мне в счет будущего заказа. Я еду в Марсель, скоро будет большой новый заказ. Оплатят на крипту, как ты любишь. Никаких наличных». «Ты третий раз мне говоришь, что едешь в Марсель. Какого черта ты вообще делаешь? Где заказы?» «Дай мне денег. Мне нужны деньги». «Здесь нет денег. Я свою часть, в отличие от тебя, не трачу, не вывожу в наличные и уж тем более не храню дома». «Мне нужны деньги! Я серьезно. Или дай мне ампулы, и я загоню их местным». «Патрис, ты идиот? Ты спалишь нас. Мы договаривались, что не продаем наш продукт шпане на улице и не светимся. Клиенты только серьезные и крупные игроки. Из-за того, что у тебя закончилась мелочь, мы сейчас будем рисковать?» «Мне нужны деньги». и девочка. Но сначала деньги. Долбанный наркоша раскроет нас. Сегодня или завтра он сорвется, и всему конец. Подумал хозяин дома, но вслух только уточнил. Сколько тебе нужно? Глава 45. Николя Фонтен в сотый раз просматривал дело. Они знали многое. Даже знали, кто за всем этим стоит, и уже объявили его в розыск. Но каждый раз Николя думал, что они упускают что-то важное. Это дурацкое чувство темным облаком сомнения обволакивает тебя и заставляет проверять снова и снова все то, что удалось узнать. С чего он вдруг появился в их городе? Как смог воссоздать вещество? И сколько было пострадавших девушек? Он проверил поданные заявления об изнасиловании, но за последние 2 года их оказалось всего 4, и ни в одном из случаев преступники не совпадали по описанию с Жилем Патрисом. Его размышления прервал звонок Люка. «Капитан, поступил звонок!» «Сообщили о теле». «О теле?» «Да, сказали, что на вилле по адресу улица Равиньон, дом 5 в Экс-Сан-Лазаре находится тело. Звонивший сразу сбросил звонок». «Возьми с собой кого-нибудь и езжай, проверь». Этот разговор состоялся всего несколько часов назад. Теперь же капитан стоял на заднем дворе виллы и курил. Уезжая в маленький городок из Парижа, он ожидал, что его будут ждать только мелкие преступления вроде угона скота или слив бензина из тракторов во время забастовок. Максимум — разборки между нелегалами или членами марсельских группировок. Но то, что он увидел здесь, поразило его до глубины его черствой капитанской души.